Глава 26. Беогург краем глаза заметил, как трясутся руки у Кантаэши, как он путает свои карманы, чтобы спрятать дорогую вещь, — сказал расчетливо, важно, надменно. «Милостивый повелитель, крикни сюда своего писаря и еще одного человека, понимающего толк в письменах. Надо заверить твоей печатью наши путевые бумаги и отдать в казну твоего императора по товарный сбор». У ворот, уже освобожденных от завала, переминались с ноги на ногу три китайца. Бамбуковая палка с куском железа, привязанным на конце, вот и все их вооружение. Кантайша крикнул злым голосом. Тотчас все трое кинулись бежать к трем повозкам, стоящим в полуверсте от крепости, чуть впереди длинного ряда китайских солдат. Над повозками торчали короткие палки с цветными шариками на концах. Красный шарик обозначал главного человека в этих местах. Караван-баши пояснил книжнику по-русски. «Золотой волк! Половину подорожного сбора китаёза хочет получить сам, без свидетелей». «А, — сообразил Беогург, — конечно. Бусыга, ополовинь мешок с серебром, да волоки сюда». «Может, ему и пяти монет хватит? — пробурчал Бусыга. — Кидаемся мешками с серебром, а ведь еще и половину пути не прошли. Пять монет и хватит». Караван-баши рассмеялся с горловым кашляющим клёкотом. «Прав, купец. Пять монет русского чекана этому выжиге точно хватит. Ну и в императорскую казну дашь 10 монет. Не обеднеет китайская казна». Бусыга поставил кожаный кошель с деньгами под правую руку книжника. Книжник с расчетливыми паузами стал вынимать оттуда по одной тяжелой монете и класть их в протянутую жирную руку Кантайши. Тот, получив монету, клал ее в один карман халата, другую монету — в другой карман. Третью монету он прятал себе в короткий сапог. Правильно делал, разнося богатство по разным местам, чтобы серебро случайно не стукнулось, не зазвенело при чужих людях. «Теперь давай сюда бумаги», — потребовал Кантайш, когда последняя русская монета исчезла в подкладе его шапки. Проня тут же опростал футляр из кожи, в котором хранились письма великого государя всея Руси к эмиру Бухарскому, к императору Китая и к радже царства Бидар. Два листа китайской грамоты Проня протянул Кантайш. В ворота крепости въехала повозка. Там сидели те, кого вызвал Кантайша. Вот тут Беогург не удержался и выругался на средиземноморский грязный лад. В повозке рядом со стариком китайской наружности сидел и правил лошаденками вполне сытый и довольный европейский человек в сутане католического попа. Вот эта католическая зараза чуть было не сорвала весь жестокий и мучительный путь русского каравана. «А-а-а!» — заорал пастор Дрюк, когда прочитал в бумагах, что караван везет 100 пудов янтаря и столько же воска. «Желаете составить конкуренцию святому престолу на китайской земле, русские свиньи? Свои храмы хотите построить на нашей теперь земле?» — орал пастор на смеси западной и южной мовы, но вполне вразумительно. «Ну, если сейчас из-под повозки жид вылезет, я за себя не отвечаю», — взбесился Проня. «Я их обоих поставлю вон к той стене и в лохмотья разнесу из пищали». Беогург отмахнулся от Прони, в третий раз начал повторять Кантайши. «Мы идем по велениям нашего великого государя всея Руси Ивана Васильевича, да не в китайские земли, а в земли индийские, к венценосному другу нашего великого государя всея Руси, к царю города Бидар. Везем ему подарки нашего государя и немного своего товара, чтобы узнать, чем там можно торговать». «Никакие товары вы там не продадите!» — заорал в голос пастор Дрюк. «Это наши торговые пути, и мы на них никого не пускаем». «А в Индии тоже ваши пути?» — спросил, прикрыв глаза, караван-баши. «И в Индии тоже наши!» — опять заорал пастор Дрюк. «Везде наши пути! Мы раньше сюда пришли, мы здесь теперь хозяева!» «Ладно!» — караван-баши то ли сильно устал, то ли, как положено, му-алькем, мудрому повелителю на пути, держал себя в полном спокойствии. «Мы сейчас спросим правду у истинного хозяина этой земли». Караван-баши перешел на китайский язык, в котором часто зазвучало «Рустем Дагестан, Кульджа, Байдзин, Хунчин, Пекин и Сур-Сур, Рус-Рус». Кантайша кивал совсем до щелочек, прикрыв глаза. Слова караван-баши ему не нравились, но слишком много понимающих людей сидело вокруг. И как раз тех, которые имели прямой путь от уличных ступеней этого закрытого города к престолу императора Поднебесной империи. А караван-баши перечислял, как в старое время русские отряды громили здесь китайские города, да какие города они же потом охраняли. Корпус руссов в 10 тысяч копий охранял столицу императора. На 200 ли в деревнях вокруг Пекина до сих пор бегают дети со светлыми волосами. Примечание. Ли — китайская единица измерения расстояния, равна примерно 500 метрам. Конец примечания. Мудрец-китаец, совсем седой и малоподвижный, приехавший вместе с католическим пастором и до сих пор молчавший, в самый разгар словесной перепалки вдруг шевельнулся и показал, что ему надо бы отойти. Проня поддержал старика, провел его за колодец, за низкую стенку. Старик облегчился, ясными синими глазами впился в синие же глаза Прони и тихо спросил на татарском языке. «Син мене анисан?» Примечание. В переводе с татарского «Ты меня понимаешь?» Конец примечания. У Прони будто щелкнуло в левом ухе. Он тут же ответил, а что ответил, и сам не знал. Но ответил, видать, правильно, ибо много ездил там, где татарский язык имеет силу. «Инсенне анным якши тугель». Примечание. В переводе с татарского «Я тебя плохо понимаю». Конец примечания. И пошли они перекидываться словами, из которых в голову Прони ясно попало только то, что тот католический поп — самый главный католик в столице Поднебесной. И всем истинным китайским мудрецам и чиновным людям надоел доколик в животе. Но католик сумел добиться у командующего Западной армии империи, чтобы товар у русских купцов отобрать — в пользу миссии католической церкви в Китае, а самих купцов утопить. «Ну тогда ему хана», — сообщил китайцу ошарашенный Проня и чиркнул себя большим пальцем по горлу. Но то, что сообщил китайский мудрец, стоило денег. «Ты меня обрадовал», — похвалил китайца Проня. «Теперь я должен тебе бакшиш». Примечание. В переводе с персидского «бакшиш» — «подарок», «подношение», «взятка». Конец примечания. «Нет, ты мне должен немного воска. Я знаю волшебный русский воск. Он даст мне силу благочестиво умереть». Прони кивнул, и они отправились к месту переговоров. Прони никак нельзя было сказать книжнику по-русски, что их в скором времени ожидает большой грабеж и погибель. Тот католический поп русский язык подлец знал. А переговорщики спорили уже до крика. Визжал католик, требовал гнать русский караван в город Хами, вглубь Китая, чтобы за великой стеной не спеша прочитать документы русского государя, да со всей великой почестью отказать ему в праве на продвижение русских купцов через Китай в Индию или куда бы то ни было. «Ты попроси этого милостивого китайского господина распорядиться, чтобы его отряд пошел бы отсюда», — шепнул Проня книжнику. «Чего им на жаре стоять? Пусть идут к себе в лагерь. холодной воды попьют. А что, Проня, не боишься ты в аду греть свое гузно на горячей сковородке? Удивился книжник, уже догадываясь, о чем Проня тихо шептался со старым китайцем. Не боюсь. Караван Баши быстро перевел Кантайше просьбу русских купцов. С одной стороны, просьба, конечно, наглая. Не пришлым купцам командовать чужими войсками. А с другой стороны, китайские воины уже полдня стоят, им надо дать надлежащий отдых, им попить охота, да и поесть тоже. Кантайша прокричал приказ гонцам, сидящим у ворот города. Те с радостью сорвались и побежали к военному отряду. Скоро там затренькали бамбуковые доспехи, пятисотенный отряд вытянулся и двинулся от крепости на восток в свой лагерь. Беогург повернулся всем телом в сторону католического пастора. Тот, вытянув шею, наблюдал, как ровно уходят от города по выжженной равнине китайские воины. Потом католик заорал на Кантайшу ругательно. Тогда Беогург проговорил темным голосом. «Ты бы, ксензово отродье, отошел от нас, а? Я желаю тайно говорить с многомудрым властелином территории Лоугань». Старый китаец, давший хороший совет Проне, тотчас отодвинулся, присел на солнечной стороне городской стены. Хоть весна уже показала людям свою теплую радость, и трава позеленила почву, а все же солнце лишь светило, но грело плохо. Проня новгородским воровским приемом рванул вниз сутану на католическом попе, да так, что она спутала его руки. Католик завизжал. Кантайша отвернулся. Проня донес клятого выжигу до колодца, сунул его головой вниз и держал так, пока ноги святого отца, противника деяния русского купечества на пути в Индию, перестали дергаться. Тогда Проня вывалил тело из колодца. При молчаливом согласии своих товарищей он принес початую баклагу с чачей и той чачей смочил халат противника православной веры, а потом влил ему в горло, сколько вошло. Баклагу купец сунул в глубокий карман рваной сутаны и положил утонувшего пьяницу под навес. «За эту неожиданную казнь надо много платить», — сказал Кантайш. «Сначала вам платить мне, а потом я буду платить большим людям там», — он кивнул на восток. «Назови цену», — ответил караван Баши. «Но учти, что он напился пьяный и только тогда утонул, а святым отцам пить непотребное зелье — большой грех. За согрешившего человека всегда платят меньше». «А пить это зелье начальнику большой провинции Поднебесной империи не грех?» — выказал свой интерес Кантайш. «Мне не грех?» Проня с радостью налил Кантайше в лаковую чашечку свирепой дожжения чачи. Пили до самого вечера. Съели за тем столом трех тростниковых кабанов. Китайский мудрец, получив от Прони огромный круг русского воска, устроился при отдельном костре и очень быстро начертил на плотном листе датской бумаги, выданной ему Беогургом, распоряжение императора Поднебесной империи о полном разрешении русским купцам ходить в любую сторону Китая с любым товаром. И особенно в Индию. Потом караван Баши на оборотной стороне того листа начертал перевод распоряжения на тюркский язык, а Беогург тщательно переписал все, что требовалось, на арабский. Беогург шлепнул на переведенный текст две печати эмира Бухарского. Вышло хорошо, даже замечательно. Оставалось шлепнуть печать Кантайши. Кантайша увлеченно пересчитывал большие серебряные кругляши, переданные ему Беогургом в железном ларце. Теперь, после хорошего ужина, считалось, будто эти деньги есть достойная оплата за погибель католического попа. За его самоутопление в старом колодце по пьяному делу. Контайша, сам будучи в состоянии утонуть в баклаге с чачей, не замечал, что пересчитывает ганзейские талеры. Ведь стыдно за жизнь пройдохи в сутане платить русским серебром. «Ну, ставь свою печать, милостивец, и расстанемся с миром», — предложил Беогург. Контайша вдруг начал отнекиваться, что, мол, его печать находится при войске, а войско теперь далеко, значит, русским купцам надо ждать в крепости, пока Контайша с бумагами съездит к войску, поставит там печати, а потом заверенные бумаги с особым гонцом вернет русским купцам. Проня глянул на старого китайского мудреца. Тот зажал свою бородку в кулак и дергал ее, а другой рукой хлопал себя по карману халата, показывая тем, что нужную печать Контайша держит при себе. «Обманет», — сказал Проня Беогургу, «и даже сила тут уже не поможет». «Бог поможет», — ответил Беогург. Он медленно достал из кармана своего халата нечто размером с кулак, но без костяшек. Это нечто было завернуто в кусок тонкого льняного полотна. Беогург спросил совершенно пьяного Контайшу. «Вам, китайцам, законы, письменность и государство дал дракон?» «Дракон Хуан Ди», — согласился Контайша. «Но он давно улетел!» И китаец заплакал безо всякого притворства со всхлипами. «Да, улетел», — согласился Беогург. «Но драконы просто так не улетают. Они заботятся о своих выненченных ими людях. Те драконы, я знаю, они всегда в тайных и недоступных местах оставляют свои яйца, чтобы, когда вдруг падет несчастье на китайскую страну, из того яйца вылупился бы новый дракон и стране помог». И Беогург культей махом сдернул льняную тряпочку с предмета в правой руке. Контайш не закричал, он просто завыл. Упал на землю с ковра и положил голову под ноги Беогурга. В правой руке книжник держал прозрачное янтарное яйцо, через которое с невыразимым бешенством смотрел на мир большими открытыми глазами махонький дракончик. С открытой пастью, с когтистыми лапками и с угрожающе подвернутым хвостиком. Беогург снял с китайца его шапку с красным шариком и положил в ту шапку янтарное яйцо с дракончиком внутри. «Это есть подарок нашего великого государя вашему императору», — сказал Беогург, в шевелящийся от животного ужаса затылок испуганного Контайши провинции Лоугань. «Ставь нам свои печати, дурак!»